драконоборцев, ни орд крестьян с дубинами и факелами. И вот выходило, что Сварог некогда уцелел исключительно потому, что мельком назвал себя гадом ползучим. А это казалось созвучно тому имени, перед коим глорхи испытывали панический, впечатавшийся в гены ужас. Гад. Ермунд гад. Однако он промолчал. Не был уверен, что и туповатые змеи из Хельстеда окажутся для отца Алкиса достойными внимания и свидетелями. Хороший человек отец Алкис. Ревностный слуга Божий, работник исправный и ретивый, но и над ним очень, похоже, тяготеет та самая инерция мышления, что свойственна большинству как на земле, так и за облаками. 5000 лет все как-то устраивалось. Господь попустит, обойдется и теперь. Он не видит багряную звезду, а потому не может понять то странное колотье, которое она вызывает в глазах видящих, льдистое, неприятное, проникающее в мозг. — Ну, хорошо, — сказал он, ощущая страшную неудовлетворенность. Не будем говорить о том, что не подтверждено пока твердыми доказательствами. Займемся тем, в реальности чего никто из нас не сомневается. Сначала дверь скрипнула. В образовавшуюся щель просунулась предупредительная физиономия Глева Калиба, украшенной широкой ухмылкой от переполнявших его чувств. Он даже легонько приплясывал с ноги на ногу. — Минутку, — сказал Сварог, — сейчас узнаю, в чем там дело. Уже через несколько секунд он вихрем метнулся к столу, подхватил свою шляпу, свалив в тропях локтем серебряную стопку, нахлобучил форменный бадагар и кинулся к двери, крикнув через плечо: «В общем, все занимаются своим делом!» Всадники неслись по латеранским улицам бешеным аллюром, сшибая лотки мелких торговцев, едва не размазывая по стенам шарахавшихся прохожих. Гремели копыта по мостовой, мелькали бледные лица на тротуарах, все живое разбегалось, сжалось к домам. Впереди мчащиеся на полном галопе кавалькады отчаянно и жутко ревели трубы передового отряда ликторов, освобождавших путь королевскому кортежу. Как ни понукал Сварог коня, они опережали его на несколько корпусов, как он сам опережал несущихся, очертя голову, телохранителей, ухитрявшихся даже сейчас замечать все вокруг и бдительно рявкать на замешкавшихся обывателей. — С дороги, король спешит! Сварог нагнулся к конскому уху и спустил волчий вой, как научили его ротагайские кавалеристы. Каурый захрапел и понес, разбрасывая пену, настигая ликторов. Они свернули, пронеслись по немощенной аллее, обсаженной вековыми платанами, миновали отскочивших часовых и оказались на широком зеленом поле, идеально подходившем для аэродрома. Не снижая темпа, Сварог погнал коня дальше, к видневшемуся вдалеке бомбардировщику, где стояла кучка людей. Натянув поводья, так что Каурый взвился на дыбы, молотя по воздуху передними ногами, спрыгнул на землю и подбежал к самолету. Увидел их всех в потрепанной грязной одежде. Мимоходом отметил взглядом стоявшие тут же высокие угловатые мешки, схватил в объятия запыленную, осунувшуюся Мару и стал целовать ее грязное лицо. Она куклой моталась в его руках, шумно, облегченно вздыхая. Сварог отстранил ее, держа за плечи вытянутыми руками, смотрелся. Щеки запали, волосы слиплись от грязи, но темно-синие глаза блестят знакомой строптивостью и насмешкой. Прижав ее к себе одной рукой, через ее плечо посмотрел на остальных, считая их про себя, потряс головой. — Все до единого! Надо же, ну вы даете! — Старая кавалерийская закалка, государь! Бодряс, силе быть небрежным и торжествующим, — сказал мэтр Анрах, тоже грязный, потрепанный.